Программа шестая. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Не знаю даже, что и лучше. Зло ли, приносящее пользу, или добро, приносящее вред. Так сказал когда-то великий Микеланджело. Сегодня в нашей программе «Давайте думать вместе». Ребенок просит собаку. Прошу ответить на вопрос. Как справиться с геморроем? У микрофона Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, друзья! То, что скажу вам сейчас, вызревало не сразу, постепенно. Давлеет мысль. Надо сделать все для того, чтобы люди наши жили лучше. И вот что мне подумалось. Нам всем надо понять, что наша страна никогда не станет крепкой и могущественной без одаренных, талантливых людей. Ни одна, даже самая современная подводная лодка с самыми что ни на есть современными ракетами, ни один, даже самый что ни на есть сверхмощный танк или бомбардировщик не сделали и никогда не сделают для нашей Родины того, что сделали российские композиторы Чайковский и Балакирев, виолончелист Мстислав Ростропович и его супруга Галина Вишневская, альтист Юрий Башмет, дирижер Валерий Гергиев, скрипачи Вадим Репин и Гидон Кремер. Мною названы те из наших выдающихся соотечественников, имена которых знают в мире. Именно они формируют в сознании жителей иных стран мнение о нас с вами, о нашей стране, о России. Нам надо учиться беречь свое достояние. И до тех пор, пока мы этого не поймем, нам всем будет непросто жить. Нам бы научиться быть терпимыми к талантливым людям. Чем одареннее человек, тем он уязвимее от злого слова, от хамского общения. И это вовсе не следствие неумеренных амбиций того или иного талантливого человека. Задолго до нас ученые пришли к выводу, что ранимость талантливых людей – это данность, обусловленная природой. Люди, которых природа одарила талантом, много более чувствительны, чем мы, простые смертные. Вот что нам бы всем понять. И еще. Нам надо выявлять одаренных людей в самом раннем возрасте и, обнаружив их, бережно к ним относиться. Ведь многие таланты губятся в семьях. И еще в школе. Многие наши школы не склонны пестовать таланты. Да простят меня школьные учителя. Вовсе не хочу их обидеть, но должен об этом сказать. Наша школа действует с точностью да наоборот. Она эти таланты вминает в общую серую массу, тщательно все это перемешивает и на выходе мы имеем обычных, ничем не примечательных людей с очень средними способностями, не понимающих и не принимающих самого процесса обучения. Вы спросите, а кто ж тогда в университеты, институты ломится? Да такие же и ломятся. В большинстве своем ничем не примечательные. Могу предположить, что на те средства, которые отпускаются государством для выявления талантливых детей, создаются элитные школы с очень образованными учителями и великолепным оснащением. Но учиться-то в них попадают не выявленные талантливые дети, а детки богатых и высокопоставленных родителей. В итоге эти детки получают хорошее школьное образование в России, и затем многие из них, едва ли не большинство, уезжают учиться в Англию, Германию, Соединенные Штаты Америки, и там и остаются жить. Получается, что мы с вами впустую тратим деньги, ничего не получая взамен. Это ведь как с суворовскими военными училищами. Замысливались они, как мне ведомо, с целью подготовки из детей-сирот элитных офицерских кадров для нашей, советской, а впоследствии российской армии. Великий замысел в том был. И генерал Громов, прекраснейший офицер, скажу я вам, и не менее прекрасный военачальник, именно из них, из суворовцев и вышел. Но он скорее исключение, нежели правило. Дело в том, что получилось так, что в суворовские училища попадали не сироты, а дети из вполне благополучных и обеспеченных семей. Внуки и дети генералов и полковников. Их туда отдавали на воспитание, в суворовские-то училища, чтобы из маменькиных сынков сделать парней. Тоже неплохо, конечно. Но ведь не в этом смысл-то был. Продолжу свою мысль. Одаренных людей очень немного. И всем нам надо бы понять, что эти талантливые люди очень полезны нашей стране. Но они так тонко организованы, и с ними следует бережно и уважительно обращаться. Вы можете спросить меня, а какая мне с того польза? Отвечу, польза огромнейшая, потому что именно из этих талантливых людей формируется тот слой, который подталкивающе воздействует на все слои общества, на все общество в целом, и формирует мнение о нас с вами во всем мире. Очень многие в мире знают о Ростроповиче или Гергиеве, и это знание формируется благодаря таким вот замечательным нашим соотечественникам. Давайте вместе это постигать и потихоньку вылезать из той ямы, в которой все мы ныне находимся. И тогда мир станет добрее к нам и чаще произносить добрые слова в наш адрес, в адрес нашей страны. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Пишет Анна Леонидовна из Нижнего Новгорода. Вот о чем я хотела бы вас спросить. Дело в том, что мой 8-летний сын уже 3-й год просит собаку. Я отмахивалась от этих просьб, списывая их на обычную детскую привязанность к игрушкам, в том числе и в виде домашних животных. Но недавно обратила внимание, с какой тоской в глазах он смотрит на собак, как он стремится к общению с ними. И что-то во мне дрогнуло. Не сломаю ли я в сыне что-то хорошее и доброе своей непримиримой позицией по отношению к собаке в доме? А с другой стороны, боюсь, что с собакой в дом могут прийти болезни, глисты всякие, блохи и прочее. И вообще, для чего собака в доме? Без этого хлопот полон рот. А что вы думаете по этому поводу? Давайте думать вместе. Ребенок просит собаку. Ученые полагают, что собака стала жить рядом с человеком примерно 10-12 тысяч лет назад. Сейчас уже трудно сказать, в качестве кого – сторожа или помощника на охоте – поначалу использовалась собака. Но разве это важно теперь? Важно, что рядом с человеком живет друг, друг надежный и умный. Исследования показывают, что собаки могут улучшать здоровье своих хозяев и повышать уровень их жизненной активности. Убедительно доказано, что именно собаки значительно снижают вероятность развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, церебросклероза. Даже не особенно вникая в суть, человек, который каждый день по 2-3 раза гуляет с собакой, кормит ее, тем самым уделяет больше времени своему здоровью. Свой режим жизни, приспосабливающийся к режиму существования собаки, человеку волей-неволей приходится упорядочивать. Мало того, ведь собака еще и учит нас терпению и благожелательности, дарит нам свою любовь и всегда, при всех жизненных перипетиях, остается самым что ни на есть преданным другом. Собака не способна на предательство. И человек, рядом с которым живет собака, очень скоро начинает это постигать. Собаки, в отличие от большинства других домашних животных, легко обучаемы, охотно играют с детьми в своей семье, приспосабливаются к любым ситуациям. За прошедшие 1000 лет выведено множество пород собак, имеющих направленное, я бы сказал, ролевое предназначение. Скажем, для охоты нужны гончие, таксы, терьеры, легавые, борзые. Для перевозки людей и грузов нужны хаски и маламуты. Трудно переоценить ту пользу, которую приносят так называемые служебные собаки. Овчарки, сторожевые собаки. Мало кто знает, что длительность жизни собак, которые находятся на службе в милиции или полиции, в охране государственной границы, а также собак, находящих наркотики или взрывчатку, собак-проводников слепых намного меньше, нежели собак, которые этим не занимаются. А сколько раненых отыскали и вынесли с поля боя под огнем противника эти четвероногие санитары в годы прошедших войн? Никогда не забуду собак, которые отыскивали мины на дорогах Афганистана и тем самым спасли сотни солдатских жизней. Многие матери, сестры и жены даже не догадываются о том, что благодаря саперным собакам они дождались возвращения с войны живыми и невредимыми своих сыновей, братьев и мужей. Любой пес, даже самый маленький, всегда остается собакой, безгранично любящей своего хозяина. Не существует хороших и плохих пород собак. Даже самая несчастная дворняга достойна уважительного к себе отношения. И уж во всяком случае, хотя бы сострадания. Очень благодарен своим родителям за то, что в моем детстве была собака. Как много она значила в моей детской жизни. По сей день вспоминаю о ней с теплом и любовью. И когда много лет назад мои дети попросили нас с женой о собаке, мы, не задумываясь, согласились выполнить эту просьбу и все вместе, всей семьей, поехали за щенком. Так в нашей семье появилась шотландская овчарка Колли. Она прожила с нами вместе 13 лет и сыграла огромную роль в воспитании моих детей. И нас, взрослых, она тоже многому научила. Наша замечательная собака была нянькой для наших детей и самым надежным их защитником. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Валентины из Белгорода. Здравствуйте, доктор. У меня во время первой беременности появился геморрой. Боже ж мой, что я испытала после родов. Даже сами роды не запомнились, боли и не было особой. А вот когда после родов меня привезли в палату, вот тут-то я и узнала, что это такое геморрой. Такие шишаки вылезли, что ни словом сказать, ни пером описать. Потом, когда врач прописал мне свечи, все потихоньку ушло, и я ожила. А вот после второй беременности и родов эти геморройные шишки уже не ушли. И нет-нет, да и дают о себе знать. Вот недавно на 8 марта съела жареное мясо и красного сухого вина чуть-чуть выпила. И нате вам, пожалуйста, по полной программе шишки вылезли из заднего прохода. И так больно. К врачу-проктологу ходила. Опять свечи назначили. Провела курс лечения. По одной свече на ночь 10 дней. А геморройные шишки, две большие и одна маленькая, как были, так и остались. Врач позавчера сказала, что, видимо, придется их вырезать, ведь шишки. Я аж потом холодным от страха покрылась. Доктор, может быть, вы что-нибудь подскажете по этому делу? И еще письмо по этому поводу от Николая Ч. Фамилию не называю. Из Твери. Всем привет. Всем здрасте. Хорошее начало письма. Вы уж не обессудьте, доктор, что по такому вопросу вот обращаюсь. Геморрой меня замучил. А ведь я еще не старец, чтобы вот с такими шишками ходить и боль такую терпеть. Мне чуть-чуть за 40 перевалило. Дней 10 назад ремонтировали мы с братом его машину в гараже. И пришлось двигатель вынимать из его старенького Volkswagen. Мы его, этот движок, вынули, конечно, перебрали и снова поставили на место. А на утро и у него, и у меня в заднем проходе натуральный пожар. Не встать, не сесть, как говорится. Боль адская, как будто перцы туда сыпанули. Доктор, что же делать-то в этом случае? Мне понятны ваши страдания. Из вашего письма, Валентина, ясно, что вы не раз обращались к врачу по поводу геморроя. Надеюсь, что и вам, Николай, диагноз геморрой установил врач-хирург или проктолог, проведя соответствующее обследование. Хочу предупредить вас, друзья, вот о чем. Дело в том, что иногда за ширмой геморроя протекают другие заболевания. Кровоточащие полипы прямой кишки, опухоли и иные заболевания толстой кишки и органов малого таза, которые нередко провоцируют возникновение геморроя и прикрываются им. Об этом надо помнить. Мои рекомендации при обострении геморроя. Не устану повторять, вы всегда поступите правильно, если обсудите с вашим врачом каждую из рекомендаций, от кого бы она ни исходила. Итак, рекомендация первая. Надо запарить еловых шишек и пить как чай. Можно с пользой применять и отвар еловых шишек. При наружном и внутреннем геморрое свежий сок плодов рябины красной по полстакана с добавлением сахара 3 раза в день. Запивать стаканом воды. Третье средство. Замечательное. При геморрое и трещинах прямой кишки прополисная мазь очень полезна. Готовится так. Положить в эмалированную посуду 100 граммов несоленого сливочного масла, довести до кипения и сразу же снять с огня. Добавить 10 граммов очищенного мелко натертого прополиса и при температуре 80 градусов по Цельсию довести до однородной массы, тщательно перемешивая смесь в течение получаса. Затем профильтровать через марлю и при перемешивании довести до полного остывания ее. Мазь надо использовать для смазывания трещин прямой кишки или смазывания геморроидальных узлов 3-4 раза в день до и после акта дефекации, то есть опорожнения прямой кишки. Четвертое средство. При геморрое полезно пить утром натощак 1 стакан свежей сыворотки. На этом пока остановимся. И непременно лечение от геморроя проводите под наблюдением врача. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю. www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.